Глава 31. Кому? lucas.c.garrison282@us.army.mil. От harpwild@netlink.com. Тема. Ты что, издеваешься надо мной? Дорогой Люк, если ты заметил, я пишу заглавными буквами, чтобы ты понял, что я ору на тебя. Почему ты не соизволил сказать мне, что спас Альды жизнь, подвергая свою собственную большой опасности? Берегись, когда вернешься домой. Мое гневное почтение, Харпер. Кому? harpwild@netlink.com. От lucas.garrison282@us.army.mil. Тема «Щенята и пушистики». Дорогая Харпер, пожалуйста, посмотри прилагаемые фотографии щенят и котят и утихомирь свой гнев. Невозможно злиться, глядя на маленьких резвящихся щенят. Это противоестественно. Ты прекрасна, когда сердишься. Люк. Кому? lucas.c.garrison282@us.army.mil. От harpwild@netlink.com. Ответить. Щенята и пушистики. Пушистики меня загипнотизировали. Я чувствую себя уже не такой кровожадной. Пожалуй, ты мог бы воспользоваться этой возможностью и объяснить, почему ты решил, что мне не нужно знать подробности инцидента. Позволь, я посоветую тебе, каким образом ты мог бы подойти к этому вопросу. Похвастаться. Послушай, детка, я сегодня отличился и вытащил задницу Альды из-под обстрела после того, как он слегка подорвался на мине. Чем ты сегодня занималась? Схитрить. Я бы хотел сегодня ночью связаться с тобой по видеочату, но я просто очень устал. Я устал, вынося своего лучшего друга буквально с поля боя под огнем. На самом деле ничего страшного. Расскажи мне побольше о своем вязании крючком. По-человечески. Альда был, введи здесь соответствующий военный термин, самодельной миной. Мне удалось вытащить его из-под огня, но это было очень страшно. Я скучаю по тебе и думаю, что ты самая красивая, необыкновенная, добрая, умная, веселая женщина во всей вселенной. С любовью, Харпер. Кому? harpwild@netlink.com. От lucas.c.garrison282@us.army.mil. Ответить. Щенята и пушистики. Слава богу, что щенята тебе понравились. Приготовься к официальному извинению. Я, Лукас Чарльз Норберт Гаррисон, приношу официальные извинения за то, что не сообщил определенные факты некой Харпер Ли Сью Эллен Уайлд, далее называемой «горячая подружка». К моему психическому состоянию можно было применить формальный и медицинский термин «психоз», и я представления не имел, как выразить словами то, что случилось, не напугав мою горячую подружку. Безотлагательность ситуации потребовала, чтобы я приложил больше усилий к тому, чтобы выяснить, жив ли Альда Моретто, далее называемый «жирная задница» в беспамятстве, и собирается ли он таковым оставаться, нежели сообщает туманные подробности этого боя. Однако я клянусь, что в будущем постараюсь подробнее сообщать обо всех случаях, включая такие важные, как те, которые имеют отношение к жизни и смерти, так как я тоже очень рассердился бы, если бы ты не рассказала мне о чем-то подобном. Скучаю по твоей улыбке, Люк. Кому? lucas.c.garrison282@us.army.mil. От harpwild@netlink.com. Ответить. Щенята и пушистики. Серьезное извинение. Полагаю, что сражение по электронной почте закончено. В качестве оливковой ветви прилагается фотография моих сисек.